Глава 4. Честь дороже золота. Весть о поединке в штурме, заброшенного сюда судьбой русского великана с известным японским мастером дзюдзюцу, молнией облетела Вакканай и собрала в таверне множество ценителей боевых единоборств. Хозяин заведения не ограничивал количество зрителей ценой на билеты. Делец поступил хитрее, повысил стоимость обслуживания, а представление отодвинул на позднее время. Чтобы не потерять место за столиком, посетители вынуждены заказывать непомерно подорожавшие напитки и закуску. Так что этим вечером дешевой публике с пустыми карманами долго в кабаке не высидеть. Да и ставки на победителя принимались только солидные. С медной мелочью шустрые маклеры не заморачивались. В итоге ценового отбора к концу боя в зале сложился паритет между богатенькими иностранными морячками и японскими фанатами дзюдзюцу. Но, несмотря на явный контраст публики, настроение у зрителей было схожим. Не любили здесь русского бойца. Почти все ставки шли в пользу известного японского мастера. 40-летний борец не проиграл в Вакканай ни одной схватки с заморскими драчунами, которые часто клевали на золотую наживку хозяина шторма и сдуру перли на арену. Однако сам непобедимый борец соглашался сразиться только с по-настоящему сильными противниками. Деньги интересовали мастера в последнюю очередь. Он сражался за честь японского боевого искусства. Благодаря победам на подпольной арене он обрел немалую славу и мог содержать собственную школу дзюдзюцу. Плату за преподавание мастер брал посильную для учеников, а способных поддерживал материально сам. В поединках с незнакомыми соперниками он оттачивал мастерство, как самурай, не позволяющий ржаветь катана в ножнах. Его авторитет в кругах именитых борцов дзюдзюцу Японии был непререкаемым. Даже зазывали преподавать в Токио. Но в столице в фаворе сейчас новомодное дзюдо. Аскано Дзигоро и его фанатами провинциальный последователь традиционной борьбы категорически был не согласен. Особенно боевого практика коробило пренебрежение жесткими реальными схватками. Дзюдо взяло из древнего дзюдзюцу лучшие приемы и саму суть мягкого искусства, но исключив травмоопасные приемы из соревновательных поединков, слишком его размягчило. Боевое искусство превратилось в забаву. Интеллигентные бойцы оттачивали дух и закаляли тело в безопасных схватках без риска для жизни. Сигиёси Хария считал такой спортивный подход главным изъяном новой системы. Мастер тоже стремился избегать серьезных травм в ходе поединков, но риск должен быть реальным, бой – настоящим. Только в жарком пламени закаляется сталь смертоносного катана. Алексей пришел в таверну задолго до великого мастера и с помощью Оно Юраку успел познакомиться с послужным списком чемпиона. Переводчик рассказал казаку о правилах проведения спортивного поединка. Алексею понравилось, что ограничений почти не имелось. Единственное, не приветствовались удары в глаза, горло и пах. По остальным частям тела разрешалось тузить без зазрения совести, руками, ногами и даже головой, а также душить соперника отворотами его же одежды, применять любые захваты и болевые приемы. Особо нравились публике броски, когда телом противника трамбовали вздрагивающую арену. «Широкий арсенал», — довольно потер ладони азартный борец. «Алексей, на этот раз противник серьезный попался. Не играй с ним», — забеспокоился за своего поединщика Андрюха. «Вали супостата сразу богатырским ударом». «Не, братья, мне охота приемчики заморские на себе испытать». Опрометчиво решил повозиться подольше на арене казак. Алексей умел неплохо бить, но вот с бросковой техникой знаком почти не был. Отец Матвей показал в свое время дюжину борцовских ухваток, на том арсенал казака и ограничился. Наставник упирал в обучении на работу с оружием. Рукопашка была в последнюю очередь. Да и то, большинство приемов против вооруженного противника, а удушающие болевые – изучались только в контексте захвата вражеского языка. «Может, не надо задирать мастера?» Болезненно прокашлившись, предостерег Артем. «Уж больно публика в своего драчуна верит». «Да, ставки все делают только на япошку», — почесав затылок, тоже засомневался Федор. «Интересно, с чего же хозяин прибыль с тотализатора возьмет?» «Маклеры свой процент от любых ставок поимеют», — отмахнулся казначей. «А на темную лошадку рисковые игроки тоже уповают. Я вот думаю весь наш золотой запас на Алексея поставить. Неужто могучий казак не сдюжит с каким-то мелким япошкой?» «Не такой уж он и мелкий», — обернувшись на приветственные крики ликующей публики, узрел соперника казака Артем. В таверну неспешно зашел крепко сколоченный, зрелый борец в белом кимоно. Ростом он намного уступал Алексею, но в плечах даже чуть пошире. В плавной походке чувствовалась кошачья грация тигра. На каменном лице не отражалось никаких эмоций. Сигайоси Хария небрежно кинул в загребущие лапы маклера кошель с деньгами и без лишних слов занял место на краю арены. «Любопытный дядечка», — встретился глазами сильным соперником Алексей. Во взгляде японского мастера не сквозило спеси или пренебрежения к европейскому борцу. Глаза внимательно ловили каждое движение казака, оценивая скрытый потенциал опасного противника. Обыватели в порту целый день судачили о звериной реакции дикаря с севера, восхваляли его неутомимость и медвежью силу. Правда, знатоки посмеивались над жутко простой, косолапой техникой дикаря. Однако давеча паренек легко уделал двух забияк с хорошо поставленной заморской техникой боя и даже не вспотел. Сигайоси Хария тоже в прошлый сезон навигации трамбовал телами этих дерзких чужаков доски пола таверны, но совсем уж слабыми соперниками их тогда не посчитал, иначе бы и на поединок не вышел. Однако узнать истинную силу врага можно только в личном единоборстве. Все досужие оценки специалистов – пыльный мираж. Судя по тому, как русский богатырь встал из-за стола и легкой поступью направился к арене, Сигайоси Хария сразу сделал ряд любопытных заключений. Опытного мастера удивила странная раскоординация движений борца. Очевидно, парень так силен, что очень пренебрежительно относится к законам механики движения тела в пространстве. Вставая со стула, он не придвинул ближе ступни ног. Поднялся, как кукла Ванька-встанька, словно умел перемещать центр тяжести внутри тела. Но если подъем со стула еще можно объяснить рывком корпуса и крепкими мышцами ног, то босые ступни парня вызывали ряд вопросов. Сигайоси Хария сам много ходил босым, только вот пешие переходы оставили видимый след на загрубевшей коже его ступней и пальцев. А у русского кожа выглядела, как у изнеженного интеллигента, всю жизнь не вынимающего ног из туфель. Еще приводило в недоумение удивительная ее чистота, будто только что омыли в воде. Однако морской берег далече, и пыли по пути хватает. Даже в таверне пол идеальной чистотой не блещет. Странно, но пока русский шел к арене, ни одна соринка не пристала к его ступням. А прилипать было чему. Пролитая на пол капля вина осталась на доске половицы. Будто бесплотный призрак подплыл к краю арены. Однако никто, кроме мастера дзюдзюцу, не оценил легкую поступь казака. Публика пялилась на плечи рослого атлета, не замечая парадоксов в его перемещениях. Сигайоси Хария не ограничился дежурным поклоном сопернику, а подошел ближе и поприветствовал крепким рукопожатием, стремясь убедиться в осязаемости миража. По рядам фанатов дзюдзюцу прокатилась волна удивленного вздоха. Таким вниманием мастер еще не почитал на арене ни одного иностранца. Что же такого особенного нашел он в долговязом босоногом оборванце, обряженном в потертые штаны и застиранную рубаху-косоворотку? Алексей ответил на крепкое рукопожатие, уловив тень удивления в глазах мастера. Будто тот не ожидал, что его соперник окажется материальной сущностью. Алексей отступил, ожидая сигнала к поединку. Надо бы поосторожней со столь подозрительным противником. В прищуре раскосых глаз промелькнуло что-то странное. Уж очень серьезно именитый мастер рассматривал неизвестного бойца. закрадывалась мысль, что хитрый епошка с одного взгляда узрел всю суть сына ведьмы. Неужели враз догадался о скрытой в его теле колдовской силе? Бахнул медный гонг. Сигайоси Хария не дал опомниться неопытному сопернику, стремительным рывком сократил дистанцию и клещом вцепился в его длинные руки. Мастер дзюдзюцу сразу лишил главного преимущества более рослого противника. Борец не собирался позволить тузить себя с дальней дистанции руками и ногами. Надежно блокировав руки, он потянул парня в бок, выводя из равновесия и заставляя задействовать ноги. Алексей сдвинулся в сторону, но на следующем же шаге ступня борца ударом в щиколотку посекла двигающуюся ногу. Сильным ударом мастер заставил казака переместить центр тяжести гораздо дальше сдвинутой опоры. Алексей перелетел через подставленную ногу, так и не упав, и вновь утвердился на своих двоих. Зрители восприняли быстрое движение как прыжок в сторону через подножку мастера. Но Сигиоси Харии отлично почувствовал контакт с ногой парня. Боковая подсечка удалась. Только вот это странное тяжелое чучело перелетело в сторону, словно кукла, подвешенная к потолку канатом. Сигиоси с удивлением осознал, что противник сам не упадет, даже потеряв опору. Его надо только насильно вдалбливать в пол. Мастер толкнул парня назад и, уловив ответный импульс противодействия, перехватил второй рукой правое предплечье казака. Молниеносно подшагнув к противнику и развернувшись к нему спиной, борец перекинул руку соперника через плечо и резко нагнулся. Сильные руки Сигиоси Хария потянули великана вперед, а сдвинутый назад таз подбросил его ноги. Алексей глазом не успел моргнуть, как, воспарив ввысь, кувыркнулся через спину борца. Однако реакция у парнишки тоже сработала неплохо. Он успел сгруппироваться и приземлился, как подброшенная в воздух кошка, спружинив на согнутых ногах. Не гася инерции движения, казак захватил рукой тело борца и, встав на колено, перебросил через плечо. Борец, не успев разорвать сцепку с противником, повторил полет казака, только не встал сразу на ноги, а через голову кувыркнулся по полу и лишь затем вновь принял боевую стойку. Ошарашенная публика дружно охнула. Мастер еще не был повержен, но контрбросок явно засчитывался в пользу казака. В следующую секунду Сигиоси Хария поразил всех. Стоя спиной к сопернику, мастер неожиданно кувыркнулся назад, прямо под ноги рослого парня. Таким хитрым кульбитом опытный боец проскользнул под возможной дистанционной контратакой бойца ударного стиля, прорвавшись сквозь его оборону. Оказавшись вплотную к противнику, мастер дзюдзюцу вскочил, с разворота нанеся серию ударов ребрами обеих ладоней. Пропустив удары, Алексей все же сумел заблокировать плотными захватами руки соперника. Никаких повреждений казак не получил. Инстинктивно парень успел напрячь мышцы, уплотняя до каменной твердости, да и гравитационным полем подработал. Сказывались многолетние тренировки с отцом Матвеем. Вот уж кто на тренировках тузил казачка палкой без всякой пощады, имитируя сабельные атаки. Глаза Сигиоси Хария расширились от удивления. У мастера сложилось полное ощущение, что он дерется с деревом. Удары по болевым точкам на руках и боковой части шеи противник проигнорировал. При этом мастер почувствовал под ладонями не живую мягкую плоть, а твердость ветвей дуба. Для полноты ощущения только гулкого стука по дереву не хватало. А когда могучая нежить ухватила руки борца, то он не смог даже раскачать глубоко вросший корнями в чрево планеты ствол исполина. Сигиоси Хария с ужасом понял, что сражается не просто с призраком, а с божественным духом в человеческом обличии. «Асур!» Прекратив трепыхаться в железном захвате, покорно склонил голову Сигиоси Хария. Он слышал от мастера Кендо о появлении в Ваканай опасного воплощения духа войны, но не поверил впечатлительному старику. А видно, надо было верить старшим. Зрители не заметили тщетную попытку мастера вырваться из захвата, но отказ от борьбы и сдачу восприняли все однозначно. Правда, так никто и не понял, почему опытный борец так легко сдался мальчишке? Ведь молодой здоровяк особо ничего путного в поединке так и не показал. Публика от возмущения неистовствовала. Эхо криков металось перепуганной летучей мышью под закопченным потолком. Алексей отпустил руки мастера, отступил на шаг и поклоном поблагодарил за оказанную честь. Сигиёси Хария еще раз ответил победителю схватки поклоном и, развернувшись, не обращая никакого внимания на беснующуюся толпу, молча направился к выходу. Маклеры истерично заверещали, требуя продолжения проплаченного аттракциона. Пара рослых вышибал перегородила проход. Мастер дзюдзюцу надавил большим пальцем под ключицу правого громилы, и тот с искаженным от боли лицом осел на пол. Левый шкаф убрал с дороги подскочивший на подмогу казак. Алексей взял вышибалу за грудки и резво переместил к стене. Да так резво, что громила пролетел пару метров по воздуху и с грохотом, впечатавшись спиной в деревянную облицовку, поломанной куклой сполз по стеночке к плинтусу. Там и затих, закатив глазки. Демонстрация мощи и единства бойцов произвела неизгладимое впечатление на крикунов. Заткнулись все. Желание остановить беглецов отпало напрочь. В повисшей мертвой тишине босоногие атлеты беззвучно растворились в темном дверном проеме. Выйдя из таверны, Сигиёси Хария качнул головой и криво усмехнулся. Сколь напряженно он не вслушивался в шорох шагов, слышал лишь свою тихую поступь. Дух витал рядом в воздухе, не касаясь земли. «Мастер, могу я попросить вас об одолжении?» По-русски обратился Алексей к Сигиёси Харие. Борец, не понимая речь чужестранца, беспомощно развел руками. Пришлось подождать чуть запоздавших из таверны товарищей. Алексей взял он у Юраку за рукав. «Юрка, помоги с переводом. Объясни мастеру, что я прошу разрешения изучать древнее искусство дзюдзюцу». «Сигиёси Харие будет рад показать свои скромные достижения в борьбе», перевел для Алексея ответ мастера Юрка. «Только могучему Ахсуру, очевидно, больше бы подошло изучение ударной техники. Сигиёси Харие готов завтра познакомить с мастером карате. Его другу, Акечи Касуке, будет чрезвычайно интересно посмотреть на необыкновенного бойца. Он не расширяет круг учеников, но для Асура наверняка согласится сделать исключение». «А можно я буду изучать и то, и это?» Загорелись глаза у жадного до боевых наук казака. «Разные стили дополняют друг друга», — перевел ответ мастера Юрка и, немного замявшись, попросил Алексея. «Возьми меня в напарники. Тебе же без переводчика туго придется, а так я всегда под рукой окажусь. Уж очень мне дзюдзюцу постичь хочется. Давно мечтал». Грустно вздохнул Юрка. «С детства. Да то возможности не было, то средств нет». «А как же основная работа?» «Мастер боевую науку преподает вечером. У других учеников днем тоже дел полно». «Ну, попроси уважаемого Сигиёси Харие от моего имени». Положил ладонь на плечо переводчика Алексей, подтверждая просьбу. «Мастер согласился». Радостно подпрыгнул счастливый Юрка. «А Сакечи Касуке, тебе можно будет договориться на утренней тренировке. Сигиёси Харие уверен, что он пойдет навстречу Асуру. Только... Алексей, я в утренние часы помочь с переводом уж не смогу». «Найдем как-нибудь общий язык», — рассмеялся парень и уважительно поклонился мастеру дзюдзюцу на прощание. Не успел еще японец скрыться из виду, как рассерженный казначей набросился с упреками на бесшабашного атамана. «Что за вожжа тебе под хвост попала?» — гневно нахмурив брови, сжал кулачки грозный Андрюха. «Почему схватку прервал? Менялы нам денежки теперь не вернут. Я же на твою победу весь нажитый капитал вбухал». «Честь дороже золота», — беспечно отмахнулся лихой казак. «Правильно. Алексей — непродажная марионетка, которую можно за ниточки дергать», — поддержал товарища Артем. «Да, пусть буржуи сами друг дружке морды чистят», — поддакнул большевику Федя. «Какие мы все гордые стали», — По-детски надул губы Андрюха. Будущая перспектива заработка его не вдохновляла. «А понимаете, что теперь нам назад на арену хода нет? Придется ползти на поклон к портовой жабе, хребет под пыльные мешки подставлять. Гордецы, что завтра будете жрать?» «Отчего это ты весь золотой запас в один мах выбросил?» Ухватив за шкирку, встряхнул жадного делягу Федя. «А ну, разошлись, петухи!» — прикрикнул на пацанов Артем. «В хате еще провианта на пару дней припасено, а после придумаем что-либо. Надо будет, опять в грузчики пойдем. В порту всегда работы полно». «Не, ребята, у меня идея получше имеется», — загадочно улыбнулся командир. У Алексея окончательно сформировалась мысль, как обеспечить себя едой. Наверное, встреча с хорошим бойцом все же прочистила мозги. «Вот с утра разведаю, что это там за карате такое, и займусь обеспечением отряда продуктами». Товарищи переглянулись, но приставать с глупыми расспросами к шаману не решились. Знали, атаман зря слов на ветер не бросает. Ночь прошла спокойно. Едва за оконцем забрежил рассвет, в дверь дома он и Юраку настойчиво постучали. Оказалось, от Сигиё Сихария пришел провожатый, который должен был отвезти Алексея на место встречи с мастером карате. «Ну, раз такую рань разбудили, то я еще успею переводчиком для вас поработать». Потягиваясь и зевая, согласился услужить квартирантам Юрка. «Вот уж абсолютно всем на раннюю тренировку переться не обязательно», — остановил одевающихся товарищей Алексей. «Досыпайте. Мы с Юркой одни сходим». «Да нет уж, мы тоже хотим полюбопытствовать», — не согласился прожигать время зря Федор, с усмешкой посмотрев на казака. «А то в старости внукам нечего рассказать будет о Японии. Не только же пыльные мешки горбом в порту пересчитывал я, в далеком краю. Надо и с японской культурой познакомиться». «Эх, как бы ни пропали наши денежки, я бы тебя с гейшами познакомил», — подмигнул пролетарию молодой анархист. «Вот уж где культура интересная». «Похабник ты, Андрюха», — отмахнулся от проявлений буржуазного разврата пролетарий. «С такими аморальными кадрами новый мир нам не построить. Перевоспитывать надо ремнем по заднице». «Алексей, большевики свободы лишают», — притворно заплакал Андрей. «Идите, ребята, окультуривайтесь, а я лучше отлежусь в хате», — болезненно прокашлившись, взял самоотвод ветеран каменоломен. Артему во влажном жарком климате с каждым днем становилось хуже. «Оставайтесь на хозяйстве, дядя Артем», — разрешил атаман. «Я сам молодых оболтусов на променад свожу. Пусть на заморских драчунов поглазеют. Будет что потом и деткам, и девкам рассказать». Вслед за провожатым четверо парней быстрым шагом проследовали на край городка. Домик старого мастера карате располагался за рыбацким кварталом, у самого моря, в окружении нависающих скалистых берегов. Акечи Касуке не содержал профессиональную школу боевых искусств. Он просто жил своей борьбой. Немногочисленные ученики помогали старику по хозяйству, но никакую плату за обучение не вносили. Акечи тренировал их по утрам, а днем возделывал крохотный огородик или плел ивовые корзины на продажу. Быт мастера чрезвычайно аскетичен, ничего лишнего. Его больше занимал внутренний мир, человеческая душа, чем внешние факторы бытия. Жил он один. Вроде бы и рядом с людьми, но отгорожен невидимой стеной. Соседи-рыбаки не понимали отшельника, однако уважали. А уж обидеть дурным словом самоубийц не находилось. Видели через дырки в заборе, как старик расправляется с неживой атрибутикой. Досками, кирпичами, черепицей. Живым тоже нехило от него доставалось. Ученики валились под ударами, как кегли от брошенной биты. В общем, не по годам был крепеньким старичок. Провожатый довел делегацию до калитки во двор, поклонился и резво скрылся в переулке. «Надеюсь, за забором нас не ждет свора злых волкодавов», — шутливо приободрил дружков Алексей и, не дождавшись ответа на стук в калитку, распахнул дверную створку. В тесном дворике никто гостей не встречал. Разве что избитый деревянный манекен слепо уставился из угла. Вдоль стены врыты столбы с примотанными веревками, соломенными матами. Еще тут же лежали горки кирпичей, стопка глиняной черепицы, маленький штабель коротких досок и тонких штакетин. Алексей просканировал колдовской силой низенький домик. Никакого движения габаритных тел в гравитационном поле он не обнаружил. Только дремала на подоконнике кошка. «Может, покричать?» — предложил простое решение Федя. «В доме пусто», — удивил знанием Алексей и начал постепенно расширять круг поиска. «Раз его привели в этот дом для встречи, то хозяин должен находиться не очень далеко». На шевеление материи за спиной в рыбацкой слободе шаман внимания не обращал. Он обшаривал пространство в секторе за домом и дальше, вдоль береговой линии. Движущиеся силуэты семи человек обрисовались в паре сотен метров. Тропинка, ведущая за кромку обрывистого берега, со двора не просматривалась. «Мастер с учениками скоро будут на месте», — обнадежил друзей Алексей. «Очевидно, они встречали восход солнца на вершине вон того утеса. Должно быть, с той точки картина мира выглядит красиво. И море до горизонта видно, и корабли в порту, и городок за спиной. Все как на ладони». Долго дожидаться хозяина не пришлось. Во двор ворвался худенький старичок с куцей седой бороденкой. Мастер и ученики за его спиной бежали босыми, одеты все в простые белые кимоно, без вышивок. Алексей поклонился и поприветствовал мастера первым. Но деловой старичок лишь с прищуром посмотрел из-под мохнатых бровей на гостя и, прервав переводчика нетерпеливым взмахом ладони, сразу перешел к неформальному общению. «А Кечика, сука, не любит лишних слов», — тут же перевел Юрка. «Он знает, кто пожаловал в гости. Мастер покажет вначале свои скромные возможности, затем хотел бы оценить мощь Асура. Только после взаимной демонстрации сил будет понятно, чем мы можем быть полезны друг другу». Гости скромно отошли к заборчику, а шестеро учеников Акечи заметались юлой по двору. Через минуту на площадке появились стопки кирпичей и глиняные черепицы, установленные на подпорках, а ученики выстроились попарно и с досками в вытянутых руках. Мастер карате начал демонстрацию. Неспешной походкой проследовал вдоль ряда стопок кирпичей и черепицы, безжалостно калашматя реквизит кулаком или ребром ладони. За старичком оставались лишь пыльные горки глиняного хлама. Затем дедуля-одуванчик с легких взмахов порубил голыми руками и босой ногой доски, размещенные на разных уровнях высоты. Потом отстучал пальцами по деревянному истукану в углу. Да так, что под барабанную дробь от чучела отлетали щепки. Закончил он легким массажем своего тела палочками. Прилежные ученики отдубасили наставника длинными деревянными штакетинами. Дрыны с треском разлетались на куски о ноги, корпус и руки железного мастера. Удары старикана и его мальцов сопровождались гортанными выкриками, леденящими кровь. «Впечатляет!» Шумно выдохнув, удивился силе и стойкости щуплого на вид дедули Алексей. Кто бы мог подумать, что в столь невзрачном теле таится эдакая мощь. И ведь не переломал костью кирпичи с дровяняками. Даже в кровь кожу не задрал. Этому стоило научиться. «Ну не из железа же он!» Медленно возвращая глазные яблоки в орбиту, потрясенно прошептал Андрюха. «Дубовый дед!» Щелкнув отпавшей челюстью, заменил материал Федя. «Мастер спрашивает, что из этого может повторить Асур?» Перевел интерес учителя Юрка. Казак задумался. Как бы не обидеть мастера. Все же парень заменял технику боя колдовской силой, а не реальными способностями. Да и нагло демонстрировать преимущество колдовства не стоило. Алексей обернулся к забору, оценил оставшийся на складе запас стройматериалов и махнул ладошкой. «Эй, ребятки, складывайте пирамидки заново!» Казак переколотил реквизит с не меньшей скоростью, только без воинственных диких воплей, молча. Затем дошла очередь до досок. Те раскалывались, как под ударами топора, От деревянного манекена щепки не отлетали, но вмятины от пальцев оставались. И штакетины на грудь Алексей принял стойко, будто из камыша сделанные. Парню казалось, что он повторил все в точности. А Кечика, сука, был другого мнения. Мастера сразу удивила гладкая кожа юноши. Нет, трудовые мозоли у парня имелись, но явно нет многолетней набивки. Между тем Асур явно не почувствовал боли при ударах и кости не переломал. Еще потрясала удивительная стабилизация тела в пространстве, когда парня дубасили дрынами. Словно били по чугунной статуе, даже рукой не шелохнул истукан. А вот растяжка у Асура слабовата. Пришлось подпрыгивать, чтобы доску на уровне головы разбить стопой. Да и с болевыми точками на теле человека не знаком. Хоть и нанес все удары точно в те места, что поразил Акечи. Но вот угол атаки был неправильный. Сильно бил, но неграмотно. Есть чему учить. От зоркого ока мастера не ускользнула и воздушная легкость тела Асура. Тот высоко взлетел, почти не сгибая ноги перед прыжком, а приземлившись, не оставил глубокого отпечатка на грунтовой площадке, будто не центнер живого мяса упал, а какое-то чучело ватное. И сколы на разбитых досках были с четкими краями, как от удара железной кувалды. Да и кирпичи с черепицей расколоты до последнего слоя одинаково ровно, словно сила удара не ослабевала по мере движения. И то, с какой небрежностью Асур повторил рекорд мастера, говорила лишь о скромности гостя, не желавшего хамить хозяину в его дворе. Асур показал лишь толику скрытой мощи, нечеловеческой силы. «Акечи Касука приглашает Алексея на совместную тренировку», — перевел Юрка слова делового старикашки. «Завтра не опаздывай. Рассвет будем встречать на вершине скалы у морского берега». «Спасибо, учитель», — низко поклонился парень и решил сразу честно признаться. «Юрка, скажи мастеру, что мне пока нечем ему заплатить за занятия». Акечи Касука взмахом ладони остановил раскрывшего рот переводчика и, загадочно улыбнувшись, удивил русских. «Честь дороже золота», — будто прочитал чужую мысль таинственный дедок.